я не Нарик и не Хрон, но имею свой притон. Горы секса, наркоты, бляди, водки и жратвы. А под хатою моей там хоромы, охуеть. Охраняют их бичи, розы словно кирпичи. А развратные девчонки под пиздец гребут ручонкой. Приезжают блатари, ёлки строчат им хуи. Если бабки есть, давай поскорее залетай. Если денег нет, пиздуй, за оградой дергай хуй. Наркобизнес – это класс, а море радости для вас. А посещайте мой притон. Ох, наебетесь вы у него. Хочешь мака, хочешь план, крайний случай, салутан. В позах разных там и тут бляди тело продадут. Раком, боком, сверху вниз, скачь галопом, заебись. В рот пизду или в попец, бляди делают пиздец. За оградой нищета, дрочат с ночи до утра. Приезжают блатари, тёлки строчат и хуи. Если бабки есть, давай поскорее залетай. Если денег нет, пиздуй, за оградой дёргай хуй. Наркобизнес – это класс, а море радости для вас. А посещайте мой притон. Ох, наебетесь вы у неё. Откроешь ты окно и раскосишь ты ебло. За окном краснеет мак, а не какой-нибудь сорняк. Я не Нарик и не Хрон, но имею свой притон. Горы секса, наркоты, бляди.